Глава 29. Я не смело приоткрыла очередную дверь. Бежать у меня уже не было сил, да и вообще, разве важно, насколько быстро я металась по сну Мии? Этот лабиринт не имел ни начала, ни конца, в каком бы направлении я ни двигалась. Но на этот раз я оказалась не в новом пустом помещении, а в комнате Мии. Прекрасную, восхитительную долю секунды мне казалось, что я наконец-то проснулась. Но затем мне стало ясно, что в этой комнате, кроме меня, уже есть одна Лив. Она полулёжа спала в Мииной кровати. Мия сидела рядом с воображаемой Лив и разговаривала с кем-то, кто стоял у окна. Грейсон. Руки он засунул в карманы брюк, на лице широкая, теплая улыбка. Не успев даже повернуть голову, я уже знала, что это был вовсе не Грейсон. Конечно, нет. «Ты как раз вовремя, Лив», — сказал Артур голосом Грейсона. «Кажется, он меня ждал. Как жаль, что ты всего лишь картина на стене и ничего не можешь, кроме как наблюдать». «Это неправда», — хотела закричать я, но слова застряли у меня в горле. Я растерянно оглядела себя. Руки мои состояли из мельчайших мазков нежно-коричневого цвета. Я вся была нарисована. А когда я снова подняла голову, моя фигура застыла как раз в той же позе, в которой несколько минут назад застывала я ледяная. Только на этот раз мне пришлось превратиться в портрет, написанный маслом. Артур Грейсон укоризненно покачал головой. Картины говорить не умеют. Но как же прекрасно снова работать с человеком, фантазия которого превышает мою. Он вставил меня в золотую раму и повесил на стену рядом с дверью, все еще не отходя от окна. Все эти манипуляции он проделал очень быстро. Мия даже не посмотрела в мою сторону. Скорее всего, она даже не заметила, как я вошла. Артур оглядел меня карамельно-коричневыми глазами Грейсона. Довольно миленько получилось. Но как же мы ее назовем? Девочка в страхе? Или нет, лучше девочка побеждена. Холст, масло. Великолепно. Я не картина. В моих сосудах течет кровь. Это всего лишь сон, и я могу быть тем, кем захочу. Я не картина. Но я была картиной. Побежденной и скованной, и при этом вынуждена была слышать, как Артур обращается к Мии. Знаешь, этажом выше есть потайная комната. Сладким голосом сказал он. Предыдущие владельцы дома оставили там столько загадочных вещей, в которых я никак не могу разобраться. Мия тут же заинтересовалась. «Можно мне взглянуть?» — спросила она и попыталась выбраться из кровати. «Погоди», — сказал Артур Грейсон и указал на ее ногу. «Сначала развяжи узел, иначе разбудишь Лив». «О, ты прав!» — Мия с сомнением окинула взглядом спящую Лив. «Но ей наверняка будет тоже очень интересно поглядеть на потайную комнату. Разбудим ее?» «Можем и разбудить», — сказал Артур Грейсон и бросил на меня короткий насмешливый взгляд. «Но ведь она так устала. Давай-ка разрешим ей немного поспать и покажем ей тайную комнату чуть попозже. Тогда ты первая получишь в руки все улики». Вот это да! Он действительно успел отлично узнать Мию по ее снам. И снова правда. Мия начала распутывать узел на ноге, и я ни на секунду не сомневалась, что в реальности она сейчас занималась тем же самым. Только ее взгляд при этом был пустым и стеклянным. То есть делала она это практически вслепую. Я наложила два перекрестных узла, но Мии понадобилось лишь несколько секунд, чтобы их развязать. А это значило, что нас больше не соединяла скакалка, и я не проснусь от того, что мою ногу потянет вперед, если Мии решит сделать хоть один шаг. Артуру не составит труда заманить ее наверх. И почему только этот чертов будильник так долго не звонит? Мое ощущение времени подсказывало, что прошло уже больше часа с тех пор, как я заснула. Но, может, на самом деле я ошибалась? Своими нарисованными глазами я уставилась на будильник, гипнотизируя его стрелки. Это было огромной ошибкой, потому что Артур перехватил мой взгляд. «Погоди, Мия», — сказал он. «Выключи-ка лучше будильник, а то разбудишь весь дом». Мия пошла обратно к кровати и схватила часы. Артур одарил меня насмешливой улыбкой. Он действительно позаботился обо всем. «Пойдем же», — нетерпеливо сказала Мия Артуру Грейсону. Он в последний раз с наслаждением глянул на мое выражение лица, затем подмигнул мне и следом за Мией вышел в коридор. Пока я пыталась освободиться от его заклятия, я сама себя контролирую. Я и только я определяю, кем мне быть. Я вовсе не картина, яростно внушала я себе. Мне оставалось только надеяться, что за это время они не успеют далеко уйти. К тому же в доме были и другие люди. Наверняка кто-нибудь из них услышит, как Мия лунатик наткнется на суповые миски тетушки Гертруды. Или Спот окажется у нее на пути. Или Флоренс встретит ее по дороге в туалет. Я снова изо всех сил попыталась проснуться, и меня захлестнула волна ненависти к себе. Что же я за сестра такая? Слишком долго я не воспринимала всю эту историю всерьез. Грейсон предупреждал меня, но я не хотела его слушать. Вместо этого я шныряла по коридору, разглядывала глупые анаграммы монстра ада и училась превращаться в легкий ветерок. Надо было использовать время с пользой. Я обязана была научиться в любой момент просыпаться и защищаться от того, кто хочет меня заморозить или превратить в картину маслом. Я должна была приготовиться к встрече с Артуром. Девочка побеждена. Холст. Масло. Снова и снова раздавались у меня в голове его слова. И тут мне враз стало ясно, что он сказал их намеренно. Ему не просто хотелось меня задеть, нет. У этих слов была еще одна цель. Чем больше я отчаивалась, тем меньшую опасность я для него представляла. И ему это практически удалось. Я впустую тратила энергию на жалость к себе и бессильно висела на стене. На самом деле изменить это могла только я. Мне надо было сконцентрироваться на ярости, на той невероятной злобе на Артура за то, что он собирался сделать с моей младшей сестрой. Я чувствовала внутри себя горящий красный шар, который увеличивался, чем больше я думала об Артуре и о своей ярости. И вдруг золотая рама лопнула и раскололась на две части. Теперь я была свободна. Я вывалилась в коридор и тут же налетела на Артура, который, казалось, только этого и ждал. Он стоял у самой лестницы и пристально глядел на меня. Мии нигде видно не было. Я выкрикивала ее имя, но моя сестра не отзывалась. «Где она, Артур?» Артур приложил палец к губам. Другой рукой он указал в потолок. «Не так громко. Она уже наверху, у Лоти. Остается только надеяться, что ваша няня действительно каждую ночь надевает маску для сна и затыкает уши специальными затычками». «Что ты...» Я осеклась. Говорить с ним не было никакого смысла, точно так же, как и задавать вопросы. Мне и так все было известно. Из моей глотки вырвалось глубокое угрожающее рычание. Я стала ягуаром и приготовилась к прыжку, чтобы растерзать Артура острыми когтями и огромными клыками. Только присев, я заметила испуг в его глазах. Этого он не ожидал, но среагировал невероятно быстро. Я натолкнулась на невидимую стену, которую он соорудил перед собой в мгновение ока, точно так же, как Генри создал тогда энергетическое поле между мной и монстром ада. Я снова кинулась на Артура, но удар электрического тока отбросил меня на несколько метров назад. Артур рассмеялся и на какой-то момент перестал быть Грейсоном, а потом снова превратился в самого себя. «Сдавайся, Лив», — сказал он, поднимаясь по лестнице. «Ты пока просто до меня не доросла». Я фыркнула. «Нет и еще раз нет. Я не допущу даже мысли о собственном поражении. Нельзя позволить ему управлять мной силой воображения. У него будет надо мной ровно столько власти, сколько я позволю ему иметь. Пока я буду верить в силу его энергетических потоков, они действительно будут приобретать силу». Тем временем Артур уже исчез из виду. С чего я взяла, что его стенки и энергетические поля до сих пор действовали, хотя он уже был наверху. Я решила не останавливаться и не ощупывать невидимую стену, а просто напрягла все мускулы и снова прыгнула. На этот раз мне показалось, будто я попала в резину, и на какой-то момент даже подумала, что сейчас меня откинет обратно. Но затем меня начала затягивать эта густая масса. Дышать стало очень тяжело. Наполовину ягуар, наполовину человек. Я барахталась руками и ногами, легкие мои горели, но я не сдавалась. Я должна была это сделать, я должна была спасти Мию. С тихим хлопком стена пропустила меня наружу, и я приземлилась на одну из нижних ступенек. Задыхаясь, я втянула воздух, затем встала на ноги и быстро, как только могла, побежала наверх. Спальня Лоти была открыта. Лоти лежала в своей кровати. На ней была маска для глаз в цветочек. Рука свесилась с кровати на пол, прямо туда, где, свернувшись калачиком, лежала кнопка. Примерно так же в этот момент все выглядело и в реальности, но я надеялась, что кнопка проснется и всех разбудит. Во сне Мии, Лоти и кнопка мирно посапывали. Мии, не слишком-то заботясь о соблюдении тишины, протопала мимо них, а Артур, снова в образе Грейсона, чуть не наступил кнопке на хвост. Только я решила последовать за ними, как тут же снова наткнулась на невидимую стену. «Мне очень жаль, но кошкам вход воспрещен», — сказал Артур, хотя я уже давно перестала быть ягуаром и снова стала самой собой. «Очевидно, он только и ждал, когда же я тут появлюсь. Но ты вполне можешь поглядеть на то, что случится с твоей сестрой. Скоро мы с этим покончим». «Мия!» — закричала, нет, скорее прохрипела я. А Мия целеустремленно повернулась к окну. «Не слушай его, он врет! Ты должна проснуться! Это ловушка!» Артур прижал руку к уху. «Прости, Лив, но тебя, к сожалению, не слышно. А читать по губам я пока не научился. Могу предположить, что ты кричишь что-то вроде «Не делай этого, Мия!»» Он снова рассмеялся. А я раз за разом бросалась на невидимую стену, хотя понимала, что это бесполезно. Стена, казалось, поглощала даже мой голос, и я снова и снова отступала. Может, когда боль станет невыносимой, я смогу от нее проснуться. «Смотри, вот она, потайная комната». Артур встал рядом с Мией. Его голос снова смягчился. «Тебе нужно всего лишь перелезть через окно, и ты там». И действительно, из окна было видно вовсе не ночное небо над крышей соседнего дома, а слабо освещенная комната с неотштукатуренными кирпичными стенами и старинными шкафами со множеством полочек. По их виду было понятно, что внутри скрывается немало потайных ящиков. «С ума сойти!» — сказала Мия с неприкрытым восхищением в голосе. «Как это я до сих пор ее не замечала?» Артур Грейсон пожал плечами и бросил мне через плечо лукавый взгляд. «Наверное, ты никогда не открывала жалюзи». «Может и так», — сказала Мия, которой во сне это все очевидно казалось вполне логичным. Я понимала, что она меня не услышит, и все равно прокричала ее имя. Артур покачал головой. «Лив, бесконечному количеству людей, прыгнувших с высоты третьего этажа, удается выжить», — нежно сказал он. «То есть, может, и не бесконечному, но нескольким людям уж точно». Мия тем временем открыла окно. Я не сомневалась, что в реальности она сейчас делала то же самое. Но, может, на самом деле окно заедало? Может, Лотти поставила на подоконник горшок с цветком, и Мия сейчас уронит его по неосторожности? Может, настоящая кнопка уже давно проснулась и, лая во все горло, танцует у Мииных ног? От шума она проснется, или хотя бы встанет Лотти, и тогда... Мия села на подоконник и свесила ноги наружу. Все выглядело так, будто она вот-вот зайдет в новую комнату. Но я знала, что на самом деле ее ноги болтаются над пропастью, на высоте 7 метров от мощёной садовой дорожки, которая окружала дом. «Думай как следует, Лив. Порази Артура его же собственным оружием». Что-то в энергетическом поле треснуло. «Чёрт!» — сказал кто-то рядом со мной. Это был Генри. «Что здесь случилось?» У меня не нашлось времени на объяснение. Было уже слишком поздно. Артур Грейсон снова развернулся, очевидно, чтобы насладиться нашими взглядами. Увидев Генри, он на секунду поджал губы. Именно этим моментом, когда внимание его рассеялось, я и воспользовалась. «Чего же ты ждешь?» — прорычал Артур моей сестренке. Сейчас он, кажется, заторопился. «Давай, сделай это!» Но Мия вдруг засомневалась. Комната с кирпичными стенами за окном исчезла. Вместо нее можно было различить ночное небо. Я быстро нафантазировала полную луну и россыпь звезд, чтобы Мия увидела как можно больше. Взгляд Артура пронзил меня. Он был полон ненависти и ярости, но я сейчас была невероятно далека от ощущения превосходства. «Мия, нет!» — снова закричала я, и на этот раз, кажется, мой голос каким-то образом к ней прорвался. По крайней мере, она удивленно развернулась в нашу сторону, будто услышала что-то, что никак не укладывалось у нее в голове. За это время Генри успел позаботиться об энергетическом поле. Он сделал шаг вперед и зашел в комнату. «Пойдем отсюда», — тихо сказал он Мии. Она удивленно поглядела на него. «Отсюда?» — спросила она. Я прыгнула вперед. И в тот же момент Артур сделал резкое движение рукой. На этот раз я ударилась о невидимую стену на уровне Лотиной кровати, а Генри за моей спиной застонал. Артур снова оказался на высоте. «Не давай себя обмануть», — сказал он Мии сладким голосом. И она развернулась и снова поглядела на Артура. Мое небо и мои звезды пропали. Комната с кирпичными стенами снова появилась перед Мией. Она казалась еще более манящей, чем прежде. «Это только твоя тайна, и ты можешь ее раскрыть», — хотел сказать Артур Грейсон, но не успел. Потому что вдруг, прямо у нас на глазах, случилось нечто удивительное. Он исчез. Вот так. В один момент, без предупреждения, без щелчка. Через секунду его уже не было. «Что тут происходит?» — прошептал Генри и встал рядом со мной. Я растерянно оглядывала комнату, но ничего не изменилось. Артур исчез совершенно бесследно. Это какая-то новая западня? Или он действительно пропал? «Наверное, проснулся», — сказал Генри и помог мне встать. Я даже не заметила, что до сих пор сидела на корточках там, куда меня отбросила невидимая стена. Точно так же я не почувствовала и слез, которые текли по моим щекам. Энергетические поля Артура исчезли вместе с ним точно так же, как и мнимая комната за окном. Мия до сих пор сидела на подоконнике, приготовившись к прыжку, ничего не понимая. И тогда я осознала, что это еще далеко не конец. «Тебе нужно проснуться и помочь ей спуститься», — убедительно сказал Генри. «Прямо сейчас». «Но я не могу». Я едва узнавала собственный голос. Таким он был истеричным. «Я все время пытаюсь это сделать», — я громко всхлипнула. «Мне нужно проснуться, необходимо». «Тогда сделай же это», — велел Генри. «Лив, проснись». Обеими руками он поднял меня повернул к себе и страстно поцеловал в губы.